Дефицит лояльных офицеров уже решен, офицеров теперь хватает, но осталось самое главное – набрать достаточно солдат. Кажется, что добровольцев хватает, но их реальное количество еще предстоит оценить. «Тогда мы перейдем к пунктам», – произнес принц Баварский. Немцы настояли на том, чтобы переговоры с Россией вели именно командующие фронтов, а остальные члены делегации были на подтанцовке. «Ваш пункт об освобождении аннексированных территорий», – продолжил принц. «Территории Польши, Курляндии и Литвы не могут считаться аннексированными, так как местные правительства уже объявили о своей независимости. Так что, отставить», – прервал его генерал Алексеев. «Этот пункт не обсуждается. Это ультиматум», – усмехнулся принц Баварский. «Наше ключевое требование – мир без уступок и требований», – произнес Николай Николаевич. «Это требование, основанное на заявлениях Ленина. Он говорил об этом слишком часто. Декрет о мире содержит именно это требование. Не добиться его, подорвать авторитет Ленина и партии большевиков. Алексеев намерен стоять на этом до конца. Чего вы так смотрите на меня, молодой человек?» — тихо спросил Аркадия статс-секретарь Рихард фон Кюльман. «Давно уже не видел живых немцев так близко», — ответил тот с доброжелательной улыбкой. Фон Кюльман недовольно поджал губу. Немиров точно знал, что эти переговоры ни к чему не приведут, и он был уверен, что они атакуют, сразу же, как уверит себя, что советская Россия слаба и поэтому просит мира. Детали ему неизвестны, но он точно знает, что немцы уже считают себя победителями на Восточном фронте, ведь это не они пришли просить мира. «Вот и посмотрим, чего они выкинут», — подумал Немиров. 23 декабря 1917 года. Переговоры, как и ожидалось, не привели ни к чему. Итогом стало то, что Россия предлагает вывести свои войска из регионов Австро-Венгрии, Османской империи и Персии, с одновременным выводом войск центральных держав из Польши, Литвы, Курляндии и других областей России. А в ответ последовало контрпредложение, в котором предлагалось принять к сведению заявления, в которых выражена воля народов, населяющих Польшу, Литву, Курляндию и части Эстляндии и Лифляндии, об их стремлении к полной государственной самостоятельности и к выделению из Российской Федерации. «В народное самоопределение играют», — подумал Аркадий, когда услышал это. Оказывается, это не такое уж и новое явление. Также оказалось, что Центральная Рада, по словам фон Кюльмана, собирается отправить в Вильно свою собственную делегацию, так как отказывается признавать любые мирные соглашения, достигнутые без участия ее делегатов. «Антанта очень недовольна нашими действиями», — произнес Ленин. Они заседали в кабинете, в особняке Матильды Кшесинской. Сама Кшесинская сейчас в Ярославле, вместе с бывшим великим князем Андреем Владимировичем. Тогда еще действовавший великий князь пытался смыться через Кавказ, но потерпел неудачу. Подвело его то, что он ждал Кшесинскую, которая, видимо, от большого ума, до последнего сидела в своем особняке и дожидалась непонятно чего. Итог: вся царская семья находится в руках большевиков и проживает в усадьбе купца Кузнецова, под вооруженной охраной. Их время придет потом. «Да с самой большой колокольни», — усмехнулся Аркадий. «Разумеется», — улыбнулся Владимир Ильич. «Но мы начали получать намеки от англичан и французов. Похоже, они раздумывают о том, чтобы вступить с нами в переговоры. Лучше дождаться конкретных предложений, а не реагировать на ни к чему не обязывающие намеки», — посоветовал Аркадий. «А то это очень хитрые жуки, хитрее немцев». «Это очевидно», — вздохнул Ленин. «Что у тебя за активность на Путиловском заводе?» «Заказ размещаю, Владимир Ильич», — ответил Аркадий. «Нужно модернизировать армию и полноценно переводить ее на рельсы индустриальной войны. Не знаю, чьими молитвами это было достигнуто, но на фронт поступило целых 136 грузовиков Джеффри». «Это я похлопотал», — улыбнулся Ленин. «Давно уже слышал, что ты хвалишь эту машину, и твой запрос в ВЦИК я видел, вот и отреагировал. Что ты собираешься с ними делать?» «Модернизация до броневиков», — ответил Аркадий. «Планирую поставить на некоторые броневики артиллерийские орудия, а на некоторые пулеметы». «Дело хорошее», — кивнул Ленин. «Это нужно для реализации твоей тактики маневренной войны». «Так точно, товарищ Ленин», — подтвердил Аркадий. «Сколько еще нужно грузовиков?» — уточнил Владимир Ильич. «Чем больше, тем лучше», — ответил Немиров. «Для успеха наступления нужны не только броневики, но и обычные грузовики. Моторизованная пехота — вот что я хочу получить. Нам нужна быстрая доставка не только огневой мощи броневиков, но и пехоты, которая будет занимать вражеские рубежи. Я стараюсь не погружаться в детали военного дела», – махнул рукой Ленин. «Вот Иосифу это интересно, а у меня и без того дел хватает. Я доверяю тебе, Аркадий Петрович, верю, что ты меня не подведешь. Можете не сомневаться, Владимир Ильич», – заверил его Аркадий. «Я вас не подведу. Чай будешь?» – спросил Ленин. «К сожалению, должен снова убыть на Путиловский», – покачал головой Аркадий. «Тогда успехов тебе с броневиками», – пожелал ему Владимир Ильич. «Броневики – это дело нужное». Аркадий откланялся и покинул дворец к Кшесинской. Водитель дожидался его во дворе. «Видать, очень хорошо работал станок у балерины», – оглянулся Аркадий на особняк. «Какие хоромы за его счет отгрохало». На форде-то он доехал до Путиловского завода, расположенного на Петерговском шоссе. «И снова здравствуйте, Антон Ефимович», – приветствовал Аркадий директора завода. «Здравствуйте, Аркадий Петрович», – поздоровался Васильев. «Васильев исполняет обязанности директора еще с февраля. Это он ответственен за то, что Путиловский завод вообще до сих пор функционирует. Владельцы завода вообще хотели закрыть его, так как не было топлива. Васильев организовал топливный комитет, благодаря чему была налажена поставка угля аж с Донбасса. Он спас завод от закрытия, и заодно только это Аркадий был ему очень признателен. «Изучили чертежи?» – спросил Немиров. «Изучили», – кивнул Васильев. «Ничего сложного не увидели, чертежи точные, и все это можно сделать». Аркадий уже двое суток в Петрограде, но приехал он сюда не с пустыми руками. Два десятка грузовиков «Джеффри Квад» прибыли вместе с ним. Они проверены и готовы к модернизации. Но до этого Немиров две недели снимал с грузовиков мерки и чертил точные чертежи навесной брони. В отличие от модели Поплавко, он собирался сделать на броневиках башни, которые не нужно изобретать с нуля. Есть броневики Остин, изготавливаемые тут, на Путиловском. Вот такие башни он и собирался монтировать на новом броневике. Благодаря высокой грузоподъемности, а Джеффри Квад мог вести 3 тонны, можно сделать более толстую броню, а также позаботиться о бронировании десантного отделения. Каждую деталь, которая станет панцирем броневика, Аркадий тщательно выверил и задал точные характеристики. Все, что нужно будет сделать путиловцам, выплавить, придать форму и сварить. Лобовая деталь броневика, по задумке Аркадия, будет иметь толщину брони в 9 мм хромированной стали. Борта будут по 5 мм, а борта десантного отделения по 3-5 мм. Десантное отделение будет вмещать 6. Он посчитал, и получалось, что в вес броня укладывается, и с этой стороны проблем не будет. Но это только пулеметная модель. Будет еще и артиллерийская модель, отличающаяся броней лба в 4 мм и бортов в 3 мм, имеющая вместо десантного отделения платформу для 76-мм полевой пушки со щитком, а также малую башню под пулемет системы Максина. Но и это еще не все. Немиров предусмотрел бронетранспортер, броня которого составит по 5-5 мм в круг. Пулеметов и башен на нем не будет, зато будут амбразуры для стрельбы из индивидуального оружия десантников. Вмещать десантное отделение будет 12 человек. Всего Аркадий планировал переоборудовать не менее 600 грузовиков. Мало, но и это мало еще под вопросом. Непонятно, что скажут американцы. Заказ в Nash Motors уже отправлен, но непонятно, как будут доставляться эти грузовики. Возможно, транспорт и проскочит в Архангельск, возможно, не проскочит. Предложена схема с мексиканским транспортным подрядом, но немцам все равно, кого топить на подступах к российским портам. Впрочем, немцы сфокусированы на битве за Атлантику, где и так достаточно целей с враждебными флагами. Пока что, есть только 136 грузовиков, 30 будут переоборудованы в пулеметные грузовики, 16 переоборудуют в эрзац-самоходки, а еще 40 – в бронетранспортеры. Оставшиеся 50 грузовиков будут использоваться как есть, то есть для грузоперевозок и вынужденного каннибализма. Зип к грузовикам очень мало, поэтому надолго не хватит. «За какое время сможете модернизировать 86 грузовиков?» – уточнил Аркадий. «Если ничего не случится, то месяца за 3-4», – ответил Васильев. «Обстановка с топливом сложная, непонятно, как будет. Поэтому сроки приблизительные. Вам сначала пулеметные нужны?» «Да, сначала нужны пулеметные», – вздохнул Аркадий. 4 месяца, если справитесь за 2,5, премирую работников задействованных цехов 2000 рублей золотом». «Серьезно?» – нахмурился Васильев. «Серьезнее некуда», – ответил Аркадий. «Из личного кармана выделю. Нам эти броневики нужны позарез. Без них будут гибнуть люди, много людей. То, что с ними тоже будут гибнуть люди, просто с другой стороны фронта, он упоминать не стал. Я понимаю, кивнул директор. И скажу мужикам, постараемся сделать все в срок. Джеффри Квады, это не единственное, что будет на вооружении у механизированного полка. Уже получено 10 бронеавтомобилей «Ланчестер», оснащенных 37-миллиметровой пушкой «Гачкисса», пулеметом системы «Максима», а также круговой броней в 8 мм. Орудие так себе, слабенькое, плохо годится против пехоты, но зато в ассортименте есть бронебойные снаряды, пробивающие примерно 12 мм стали на дистанции до 500 метров. Также скоро приедут 24 броневика типа «Фиат» и «Жорский», оснащенные двумя пулеметами системы «Максима» в двух башнях и 7-миллиметровой броней. Ничего особого они собой не представляют. Обычные бронеавтомобили на заднем приводе, без возможности перевозить десант. Но венцом автопарка будут броневики «Гарфорд-Путилов», которые приедут в расположение механизированного полка в количестве 12 единиц. Эти пятитонные грузовики имеют вооружение в виде 76,2-миллиметровой горной пушки 1910 года и трех пулеметов системы «Максима». Броня представлена 6,5 мм по всему периметру, включая башни. Пусть они медленные и проходимость у них так себе, но они всяко быстрее лошадей. Самое главное, точно следуйте чертежу, попросил Аркадий. Двойные пластины, это самое важное. Сделаем точно так, как начерчено, заверил его Васильев. Не переживайте, товарищ подполковник. Немиров решил, что нужна усиленная защита от осколков и пуль, поэтому в чертеже предусмотрел некое подобие разнесенной брони. Например, на пулеметном броневике лобовая деталь состоит не из цельной пластины 9-миллиметровой толщины, а из двух пластин по 5,4 мм, между которыми есть 4 сантиметра воздуха. Ерунда, если речь о бронебойной пуле, но обычные пули и осколки удержат отлично. Причем, за счет деформации попавшего снаряда и изменения направления его полета, разнесенная броня дает чуть большую бронезащиту. Что ж, произнес Аркадий, тогда мы ждем броневики на фронте. 4 января 1918 года. Они точно нам союзники? Поинтересовался Аркадий. Второй состав советских переговорщиков включал в себя Иосифа Сталина, Якова Свердлова, Моисея Урицкого, Владимира Карелина, Григория Зиновьева и, разумеется, Николая Алексеева с Аркадием Немировым. Напрашивался Троцкий, но ему не разрешили, вместо этого он был направлен на Юго-Западный фронт, координировать агитацию. «Думаю, что нет», – покачал головой Сталин. Что-то нехорошее затевается. Делегация от Украинской Народной Республики вела себя независимо, подчеркнуто обособленно от советской делегации. Примечательно, что в Центральной Раде совсем нет большевиков, потому что они демонстративно вышли из нее, после подавления большевистского восстания силами Киевского военного округа. Формально, Рада ни при чем, но все понимают. И это было самое непонятное для Аркадия. Если эти ребята стремятся обрести независимость и не хотят иметь общих дел с Лениным, почему он это терпит? Право на самоопределение, все эти свободы, демократии, это, конечно, хорошо, подумал Немиров. Но что они будут делать, когда останутся один на один с соседями, которые не видят в них равноправного государства? Он точно знал, что по итогу всего этого кардебалета с переговорами, независимо от их исхода, образуется независимая Польша. А еще что-то попробуют предпринять латыши и литовцы. Польша слишком большая, чтобы заниматься ею в такой обстановке, поэтому Ленин позволит ей быть, а вот Курляндия и Литва – это другой разговор. «Мне не нравится то, как наглеют немцы», – поделился Сталин ощущениями. «Они, почему-то, уверены в своих силах. Списывать их еще слишком рано», – вздохнул Аркадий. «Они могут причинить хлопоты не только нам, но и Антанте». Они стояли у столика с десертами, Сталин дымил трубкой, а Аркадий усваивал быстрые углеводы. Особенно понравился последнему крем-брюле, сахара много, а это как раз то, чего ему всегда не хватает. Ну и Марфа Кала, выпуск которой, несмотря на все драматические для заводов события, продолжался, стояла на каждом столе. «Вот он, мой главный след в истории», — подумал Аркадий, наливая себе новый стакан шипучего напитка. «Какие ударные батальоны, какие броневики!» Через десяток лет все об этом забудут и вспомнят лишь в следующем веке. А вот Марфа Кала прочно укоренилась в сердцах потребителей и останется в них навсегда. Даже немного жаль, что никто не узнает, что этот рецепт изобрел именно я. Аналогов, как водится, нет. Оригинальная Кока-Кола, к счастью или сожалению, не имеет с Марфа-Колой почти ничего общего. Ингредиенты, да, но вот соотношение. Увы, но соотношение ингредиентов совсем другое, поэтому Марфа-Кола очень близка к тому, к чему привык Аркадий. А привык он к тому, на чем сидела половина планеты, а вторая половина планеты мечтала на это подсесть. У местных жителей просто не было шансов устоять. Когда изобретут усилители вкуса и консерванты, экспансия Марфы станет неотвратимой, подумал он, ставя пустую стеклянную бутылку на поднос. «Это опять твой знаменитый прогноз?» – поинтересовался Сталин. «Какими будут дальнейшие действия кайзера?» «Скорее всего, его генералы захотят вернуть стратегическую инициативу», – ответил Аркадий. «Зимой наступать сложно и непродуктивно, поэтому я ожидаю, что наступление на Западном фронте будет весной». Он не ожидал, он знал. «Это назовут кайзершлахт, то есть битвой кайзера. Целью будет выведение Франции из войны, что, по плану немецкого командования, можно достичь захватом Парижа». Правда, подробностей Аркадий не знал, а еще он опасался, что все будет зависеть от успехов на Восточном фронте. Будет достигнут мир с Россией в ходе переговоров, будут дополнительные солдаты и будет кайзершлахт. Не будет достигнут мир с Россией, дополнительных солдат не будет, как и кайзершлахта. Но на итоги Вильнского мира сильно повлияет то, что сделают или чего не сделают немцы. В истории Аркадия, немцы разорвали перемирие и ударили по всему фронту, чтобы обеспечить выполнение выдвинутого ультиматума. Армии тогда уже не было, стараниями и молитвами временного правительства, поэтому был заключен Брестский мир, унизительный, но необходимый. И Немирову было очень интересно узнать, что сделают немцы в этой обстановке, она тут совершенно другая. На Северном фронте кайзеровская армия, как максимум, обильно умоется кровью, а вот на Западном и Юго-Западном, тут возможны опции, если они рискнут. Единственное, что его беспокоило, он не знал подробностей. Даты, места, лица, он не знает и не помнит ничего. Впрочем, знание самого факта уже чего-то стоит, подумал Аркадий и решительно взял еще одну тарелочку с крем-брюле. Примечание. 1. Телеграмма Циммермана. Телеграмма от 17 января 1917 года, посланная министром иностранных дел Германской империи германскому послу в США. Министр иностранных дел Артур Циммерман разработал план по привлечению Мексики к войне против США, в случае, если США задумает вступить в войну против Германской империи. Важным нюансом было то, что генералитет Германии собирался начать неограниченную подводную войну, что вызвало обоснованные опасения о вступлении США в войну, речь же о бизнесе. А когда речь о бизнесе, президент США становится очень серьезным. В общем-то, телеграмму отправили Иоганну Генриху Бернсторфу, послу, находящемуся в Вашингтоне, но ее перехватили англичане, которые, после расшифровки и осмысления содержимого, сразу же передали ее американцам. Вудро Вильсон отреагировал очень остро и, в итоге, война была объявлена 6 апреля 1917 года, но по-настоящему масштабные боевые действия американских войск начались только в начале 1918. Чтобы ты понимал, уважаемый читатель, именно вступление США в Первую мировую предрешило исход этой войны. Ежедневно во Франции высаживалось по 1000 американских солдат, поэтому каждый день усугублял положение на Западном фронте. Но самое хреновое для немцев – масштаб высадки только рос. Именно это обстоятельство породило у Людендорфа и Гинденбурга мысли, что все, амба, пора подписывать мирный договор. Удар в спину, все эти конспирологические заговоры насчет евреев – это бред воспаленного сознания разных идиотов. На самом деле, продолжи Германия войну, все закончилось бы подписанием капитуляции посреди руин Берлина. Или же, что более вероятно, получился бы более жесткий аналог Версальского мира, но между странами Антанты и социалистическим правительством Германии. Глава 4. Замах. 24 января 1918 года. Третья неделя, а они только и делают, что толдычат свои условия, пробурчал Аркадий, когда вернулся с балкона. Ленин велел стоять на своем, либо советские условия ни тебе, ни мне, либо никакого мирного договора. Таков уж этикет мирных переговоров, произнес Сталин, сидящий в кресле и дымящий своей трубкой. Если они будут продолжать стоять на своем, то мы тоже постоим. Красная армия за это время разрослась до размеров двух армий, то есть достигла численности в 460 тысяч солдат. Снабжение у нее лучше, чем даже на Северном фронте, есть сетка военного довольствия, а еще в ней работает система материальных поощрений, в неизменном виде перенесенная из одной краткой армии. Добровольцев очень много, причем немалую часть постоянного потока составляют уже демобилизованные солдаты призывов 1899, 1900 и 1901 года. Это опытные солдаты, которые не нашли себя на гражданке. Они ведь возвращались не в чарующую пастораль, где все хорошо с перспективами на будущее. Они возвращались в бедные деревни, разоренные слишком долгой войной. Местами уже возникал голод, кое-где лютуют кулаки, а где-то бандитизм расцвел настолько, что беззаконие стало новой формой власти. От утрка, где платят сравнительно большие деньги, по 10 рублей рядовым и по 15-20 рублей сержантам, по сравнению с 2 рублями в месяц, выплачиваемыми на фронтах, это были безумные деньги. Большевики, изначально, были резко против повышения зарплат военным, но Немиров был убедительным. Идейных мало, а армия нужна большая. К тому же, эта практика с подобными зарплатами будет действовать лишь до полной победы над мятежниками. Новости только расходятся, агитотряды только разъезжаются, поэтому поток добровольцев растет, штатной численности в 3 миллиона солдат РК, по предварительным расчетам, должна достигнуть к лету 1918 года. Но это возможно только при условии, что поток добровольцев будет иметь такую же плотность, как сейчас. Деньги у Советской Республики, несмотря на радикальную перестройку экономики, есть золотой запас, насчитывает примерно 1300 тонн золота. А еще он регулярно пополняется в ходе реквизиций. Ленин дал приказ концентрировать частное золото в руках государства. Населению дают расписки, согласно которым выплаты будут производиться в новой советской валюте, начиная с 1921 года, строго по курсу золота. Сейчас печатают рубли военного времени, формально обеспеченные золотом, но без права их свободного обмена. Обмен их будет возможен только после того же 1921 года, но не на золото, а на новый советский рубль. «Боюсь, что надолго эта тягомотина не затянется», – произнес Аркадий. «Нам нужно быть готовыми к отражению полномасштабного наступления». «Так это твоя работа, быть готовым», – усмехнулся Сталин. Генерал Алексеев говорит, что на Западном и Юго-Западном фронтах дела обстоят плохо, и он не справляется с солдатскими комитетами. Солдаты не хотят воевать и считают, что делают большое одолжение стране, что просто стоят на позициях. Солдатские комитеты, учрежденные при Временном правительстве, до сих пор пьют их кровь. Конечно, Алексееву удалось учредить военный комитет при каждом подразделении, но это привело лишь к тому, что теперь во многих полках и дивизиях действует 3 власти. Разагитированные в СССР и анархисты солдаты препятствуют работе военных комитетов и собираются в свои солдатские комитеты, что вносит еще больший разлад. Но генерал от инфантерии Алексеев никогда не был дураком, поэтому выработал решение. Подразделения, в которых расформировались солдатские комитеты и установили свою власть военные комитеты, были сконцентрированы на особых участках фронта и ограждены от остальных, менее боеспособных, подразделений. Это было паллиативное решение, которое не повлияло серьезно почти ни на что. Западный фронт, после наступления Керенского, состоял примерно из 800 штыков, а после 3 волн демобилизации на этом фронте осталось примерно 550 штыков. Из них, безусловно, боеспособными сейчас остаются лишь около 150 солдат, и это число достигнуто нечеловеческими стараниями генерала Алексеева. Юго-Западный фронт, после провала наступления, состоял примерно из 700 штыков, а сейчас там стоит лишь около 420 000. Безусловно, боеспособные подразделения насчитывают что-то около 280 000 солдат. Местные эсеры и анархисты оказались более внушаемыми и поддались уговорам генерала Алексеева. Северный фронт, насчитывающий сейчас 120 000 солдат, является безусловно боеспособным, но такой численности недостаточно, чтобы перекрывать все 3 фронта. В общем, у Советской России сейчас есть примерно 1450 000 боеспособных солдат, не считая РК. Румынские и Кавказские фронты можно в расчет не брать, там своя атмосфера и взять никого оттуда не получится. Германская империя, по оценочным данным, имеет на Восточном фронте от 1 000 000 до 1,5 млн солдат. Но к этому нужно добавить армию Австро-Венгрии, то есть еще где-то 600 тысяч солдат. У центральных держав сил больше, больше артиллерии, но не настолько больше, чтобы гарантировать безусловную победу в случае наступления. «Проблемы есть», — вздохнул Аркадий. «Солдатские комитеты погубили армию, и с этим уже ничего не поделать. Не знаю, как мы будем воевать против немцев столь малыми силами. Одно хорошо, было почти полностью прекращено дезертирство офицеров и солдат. Фронтовые военные комитеты провели всесолдатские референдумы, с 56% голосов «за», приняли закон о возвращении смертной казни за дезертирство. Дезертирующих офицеров и унтеров казнили и до этого, никто не был против, а вот теперь эта практика вернулась и в отношении солдат. Если сможете, вместе с генералом Алексеевым, отразить это прогнозируемое наступление кайзера, то можешь не сомневаться, получишь в распоряжение армию, пообещал Сталин. Вероятно, это решение Ленина. Не нужна мне армия, покачал головой Аркадий. Думаю, что не потяну. Рановато мне армию. Мне бы один механизированный полк, и то, не до конца уверен, что справлюсь. Полк у тебя, считай, что есть, улыбнулся Иосиф Виссарионович. Но вот то, что ты отказываешься от армии, это необычно. Корнилов вон напросился, пробурчал Аркадий. Нет, не чувствую за собой компетенции командарма. Мой нынешний уровень, как максимум, полк, и то, при условии, что он будет механизированным. Новую стратегию нам еще шлифовать и шлифовать. Ну-ну, покивал Сталин и пыхнул трубкой. Завтра уезжаю обратно на фронт, сообщил ему Аркадий. Если будут какие-то новости, сразу же присылайте весточку. Обязательно, ответил Сталин. 25 января 1918 года. Съездил на фронт, процедил Аркадий. Скоро обязательно поедешь, произнес Свердлов. Похоже на то, вздохнул Немиров. Это какой-то нонсенс, растерянно высказался Яков Михайлович. Все выглядит так, будто нас обманули. Делегация от Украинской Народной Республики, возглавляемая Всеволодом Голубовичем, заключила мирный договор с Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией. Сутки назад большевики подняли восстание в Киеве, но оно уже подавлено силами национальных подразделений, возглавляемых генералом Щербачевым. Вообще-то, Свердлов заявил, что украинская делегация – это совершенно посторонние личности, которые не должны рассматриваться как отдельная делегация, но это никого не взволновало. Когда речь о политических выгодах, принято не обращать внимания на подобные мелочи. Мирный договор подписан, а теперь еще все выглядит так, что центральные державы намерены прекратить переговоры. Формально, переговоры никто еще не отменил, но настроения изменились. Половина германской делегации уже собирает вещи и готовится к выезду. Самое главное, Германия уже получила. Пора уезжать, встал Аркадий из-за стола. Если он верно оценивал ситуацию, то немцы будут идти через румынский фронт, которого уже, по факту, не существует. Там теперь нечто, что лучше назвать украинским фронтом, если это вообще можно так назвать. Украинизация армии не прошла бесследно, командирами там, в основном, украинцы, по политической ориентации преимущественно украинские эсеры. Аркадий почти не сомневался, что главным требованием украинской делегации к немцам было обеспечение защиты от большевиков. И именно поэтому они пропустят немцев через фронт, чтобы кайзеру было удобнее бить в подбрюшье. «Срочно собирайся, Аркадий Петрович!» – ворвался в кабинет генерал Алексеев. «У нас серьезные проблемы. 3 февраля 1918 года. Но у нас только 112 броневиков!» – воскликнул Удальский. «Может, дождемся остальных? Еще 18 Джеффри привезутся дня на день. Со дня на день у нас немецкое наступление!» – отрезал Аркадий. «Грузите броневики на составы, а экипажи в вагоны. Часть боекомплекта на свободные места, а остальное отправляйте следующими составами. У них есть бронепоезд генерал Алексеев, бывший генерал Анненков, он будет идти впереди и обеспечивать прикрытие. Ожидается сопротивление национальных формирований, поэтому идти они будут во всеоружии, будто бы по враждебной территории. Украинские сепаратисты уже запретили вывоз зерна со своей территории, что создает проблемы со снабжением прилегающих к Украине губерний, что уже решает Яков Свердлов, выехавший в Брянск. С Северного фронта сняли часть войск и поставили их вдоль условной границы Украинской Народной Республики, ровно напротив позиций национальных формирований. Чисто технически, это контрреволюция. Украинские эсеры, на словах, приняли власть Советов и заявили, что УНР с Россией на условиях Федерации, но, на деле, заключили мир с центральными державами как независимая страна. И поражение УНР, которое последует за возможным провалом немецкого наступления, будет фатально для украинских эсеров и прочих политических партий, составляющих Центральную Раду. После такого ножа в спину, в цивилизованных странах, принято рубить головы. Но всегда есть риск, что Ленин, как нецивилизованный человек, пощадит своих политических противников и попробует наладить с ними новый диалог, подумал Аркадий. Впрочем, это не моя забота. Генерал Алексеев несколько дней отказывался принимать его идею. Да, они обсуждали тактику маневренной войны, но даже очень прогрессивный по взглядам генерал сильно сомневался в перспективах применения механизированных подразделений. Это выглядело для него слишком ненадежно, авантюрно и опасно. Анимиров настаивал, что это единственный их шанс на победу. Немцы просто лучше подготовлены, имеют лучший план операций, поэтому победить их можно только чем-то прорывным. Причем, буквально, прорывным. Да, это было слишком смело, поэтому Алексеев опасался, но Немиров его никогда не подводил, поэтому через два дня уговоров было дано добро. Механизированный полк, имеющий на вооружении лишь 112 броневиков из 300 с лишним запланированных, был спешно подготовлен к предстоящей операции, получившей название «Пролетарская инвектива». Важным моментом Аркадий считал не наличие 112 броневиков, а наличие 1700 обычных грузовиков. Всего на всех фронтах в наличии было 11 тысяч грузовиков. Механизированный полк забрал много. Снабжение фронтов от этого ухудшится не слишком сильно, ведь всегда есть конные подводы, но недовольных это необъяснимое действие генерала прибавило. Никто так еще не воевал, они будут первыми. В течение 12 часов полк, со всеми броневиками и частью боекомплекта, был помещен на состав и тронулся в путь. К этому моменту уже должно начаться наступление частей 2 и краткой армии на Черниговскую губернию, на рубеже которой стоят теперь уже вражеские национальные формирования. Бронепоезд должен будет пересечь границу уже захваченной губернии, после чего повести составы на Киев. 6 февраля 1918 года. Самый малый вперед, приказал Аркадий. Сигнальщик, покажи самый малый. Джеффри Немиров, в башне которого он сидел, тронулся в направлении баррикад. Сигнальщик, сидящий в десантном отделении, высунул нужный флаг из амбразуры. Радиосвязи нет, поэтому коммуникация возможна только таким примитивным способом. Бронепоезд стоял на фоне и постреливал по позициям мятежников из 76 2-мм пушек австрийского производства. Механизированный полк уже выгрузился с составов, привел себя в порядок и начал штурм Киева. Но удивительным был не сам факт столь быстрого штурма столицы новоиспеченной национальной республики. Больше всего Немирова удивляло то, что по пути им никто не оказывал сопротивления. Дивизии 2 и краткой армии, начавшие наступление в Черниговской области, быстро проломили укрепления и заслали в прорыв кавалерию, которая быстро уничтожила или захватила бежавших солдат противника. Как и ожидал Аркадий, к моменту их прибытия в губернию все уже было кончено. Чернигов пал, а из остальных городов губернии быстро прислали телеграммы о признании суверенной и неделимой власти Советов. И тогда стало понятно, что вообще ничего не мешает движению составов на Киев. Вместе с механизированным полком прибыло два полка из 7 краткой пехотной дивизии 2 и краткой армии. Главную скрипку в штурме города будут играть они. Когда броневик приблизился на дистанцию 600 метров, Аркадий скомандовал «Стой!». По броне начали громко щелкать винтовочные пули. «Открыть огонь!» — приказал Немиров и сам взялся за пулемет. Выставив дистанцию на стоечном прицеле, он навел его на баррикаду и начал стрелять короткими очередями. За его спиной стоят полки, полные готовых коробов с лентами, а под ним находится бак с 5-10 литрами воды, подаваемый в охлаждающий кожух, поэтому стрелять он может очень долго. 6000 патронов хватит, чтобы выполнить любые боевые задачи в этом городе. Начали дребезжать падающие на дно боевого отделения гильзы, внутри сразу же незабываемо завоняло баллиститом, который напоминал запах тухлого мяса. Неприятно, но терпимо. Глаза второго номера, фельдфебеля Ингерда, покраснели. Эффективность огня была превосходной, баррикады прошивались на вылет, поэтому пули поражали спрятавшихся за ними пехотинцев. Остальные броневики тоже выдали подавляющий огонь, поэтому баррикады быстро утратили оборонительный смысл. Как только стало ясно, что там больше никого нет, пришло время наспех вырытых окопов. Бруствер, не укрепленный мешками с песком или природным камнем, как правило, не способен удержать винтовочную пулю, поэтому пехота, стоявшая в окопах, долго не продержалась. Усугубляла губительность происходящего и действия артиллерийских броневиков «Гарфорд-Путиловец». 76,2-мм горные пушки имели плохую настильность, поэтому падали под хорошим углом, иногда залетая прямо в окопы. Вражеские пулеметы были уничтожены, пехота вжата в грунт, а артиллерии у противника не обнаружено. Некоторые подразделения противника начали отступать, рассчитывая скрыться в городе, но это было гиблое дело. Скоро в ход будут пущены полки 7-й краткой дивизии. Броневики, по приказу Немирова, подъехали к окопам на 200 метров. Оборона уже уничтожена, но он привык действовать аккуратно и надежно, чтобы без сюрпризов. Стрелки пошли в наступление, чтобы быстро добраться до вражеских позиций и занять их, такая у них привычка. Но не успели они пробежать и половину пути, как кто-то поднял белый флаг из-за расстрелянной баррикады из мешков с землей. По сигналу Аркадия был прекращен огонь броневиков. Пехота подошла к укреплениям, заняла их и начала собирать пленных. Ударные батальоны, дождавшиеся фиатов и жорстких, устремились в центр города. Приказ был однозначным – захватить всех членов Центральной Рады. Разбираться с ними будут потом, а пока – взять живьем и в полном составе. В городе открылась пулеметная стрельба, но ей быстро аккомпанировали другие пулеметы и браунинги. Затем все стихло. Через 40 минут из города прибыл вестовой от капитана Удальского, боевая задача выполнена успешно. «Заезжаем в город», — приказал Аркадий, — «в автоколонну и на вокзал, и пошлите сообщение на бронепоезд, пусть заходит в город». 7 февраля 1918 года. Немцы уже должны были узнать, что Киев взят, и все их соглашения с Центральной Радой лишились всяческого смысла. Но Немиров и не рассчитывал, что удастся сохранить взятие столицы в секрете, ведь тут слишком много шпионов и осведомителей. Его расчет строился на том, что немцы никогда не сталкивались с тем, что он для них приготовил. Допрос пленных офицеров и руководство республики открыл Аркадию отличный план, который собиралось применить германское командование. Не став связываться с хорошо укрепленными линиями на северном, западном и юго-западном фронтах, они запланировали пойти по пути наименьшего сопротивления. Их план заключался в стремительном наступлении через несуществующий уже румынский фронт, войска которого либо переметнулись к националистам, либо захвачены в плен австро-венгерскими и германскими войсками. И план этот был еще большей авантюрой, чем тот, который придумал Аркадий. Немцы рассчитывали, что с юга не будет налажена никакая оборона, поэтому кайзеровские войска должны будут, на поездах, проскочить через Черниговскую губернию и войти в Минскую губернию, от которой развивать наступление вплоть до Курляндии, чтобы отрезать фронты от снабжения и взять их тепленькими. «Смело», — подумал Аркадий, — «очень смело». 1. Самое печальное в этой ситуации было то, что это могло сработать. Зная компетенцию многих царских генералов, которые так и не перестроились до конца со времен Крымской или Русско-Японской войны, такой лихой маневр немцев легко мог и сработать. Это немыслимо, ибо отчаянно и авантюрно, поэтому кто-то бы не поверил и проигнорировал тревожные сигналы, или промедлил, или что-то еще. У Аркадия много примеров, когда действия генералов плохо поддавались объяснению. В конце концов, эта операция все еще может достигнуть и частичного успеха, создать для России Южный фронт. Слишком много фронтов, это очень плохо. Составы с немецкими и австро-венгерскими войсками уже должны были начать концентрацию в Новоселице, которая была избрана в качестве логистического узла. Вся операция зиждется на логистике, которая должна справиться с непрерывными поставками боеприпасов и пополнения на всей протяженности пути от Новоселицы до самой Риги. Задача нетривиальная, поэтому немцы уже готовятся. «Товарищ подполковник», — обратился к Аркадию капитан Воронов, — «местные пытаются подойти к броневикам. Отпугивайте», — приказал Немиров. «Близко никого не подпускать, мы на вражеской территории, в 60 километрах от противника. Будут наглеть, стреляйте в воздух. Начнут агрессию, стреляйте на поражение». Механизированный полк уже прибыл на стартовые позиции, но выдвигаться не мог, тоже есть логистическая задача. Один я конная армия, возглавляемая генералом Брусиловым, окончательно перешедшим на сторону большевиков, должна прибыть сюда, к Ницце. В этом селе живет не более 3000 жителей, но зато есть целый железнодорожный вокзал. Мимо Окницы дальше не проехать, она на стыке трех путей юго-западной железной дороги. Дорога эта казенная, но так было не всегда. Изначально ее строили частники, но в конце прошлого века государство сделало им предложение, от которого им было невозможно отказаться. Состояние полотна отличное, потому что значение у дороги стратегическое, здесь проходили составы, ехавшие на румынский фронт. Как только Брусилов привезет кавалерию, начнется наступление, вызывающее сильные сомнения у генералитета. Никто не верит в успех Немирова, но его действия поддержал Алексеев, а это авторитет. В конце концов, генералов примирило с происходящим то, что даже если Аркадий провалится, следом за ним будет идти кавалерия, которая и покажет, как надо. Сейчас происходил звездный час для кавалерии, ведь вновь, неожиданно для всех, война начала приобретать маневренность. В Канарме сейчас находятся Буденные и Фрунзе. И пусть первый уже давно и многократно проверен в деле, то вот второй, пока что, темная лошадка. Немиров знал, что за просто так Фрунзе бы в историю не вошел и улицы бы в его честь не называли, но хотел увидеть, каков этот человек в деле. Оставалось только ждать. Это будет решающее сражение. Сражение, которое поставит многоточие в этом конфликте и возобновит переговоры. Хотя я, на месте Ленина, не стал бы возобновлять эти переговоры, подумал Аркадий. Они нас кинули, дешево и жестко, как вагонные шулеры. Какие могут быть переговоры после такого? Но и войну нужно прекращать, или продолжать, но с самой низкой активностью на фронтах. А самое главное, придумывать что-то с противоэпидемическими действиями в армии и на гражданке. Уже есть тревожные новости из Испании и Латинской Америки, зафиксирован некий аномальный грипп. Примечание. 1. О смелости операций немцев, на самом деле, нечто подобное, но более в лоб, они провернули в нашей с вами истории. Называлась операция «Фаустшлаг». Причин, чтобы ухищряться и выбирать какое-то слабое место, у них тогда не было, поэтому они нанесли удар по трем направлениям. Армии у Советов уже фактически не существовали, была только Красная Гвардия, латышские стрелки и разного рода ополчения, поэтому противостоять немцам было нечем. Иллюзии Ленина, который думал, что немцы уже совсем не те, были развеяны стремительным продвижением немецких войск, которые прошли 250 километров в неделю. Генерал-майор Макс Гофман, командовавший одним из направлений, написал в своем дневнике: «Мне еще не доводилось видеть такой нелепой войны. Мы вели ее практически на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд горстку пехоты с пулеметами и одной пушкой и едешь до следующей станции. Берешь вокзал, арестовываешь большевиков, сажаешь на поезд еще солдат и едешь дальше. Этот процесс доставляет, во всяком случае, очарование новизны. Но коренное отличие приведенной ситуации от той, которую мы видим в произведении, состоит в том, что армия у Советов есть, причем не маленькая, пусть и ненадолго. Поэтому немцы были вынуждены выбирать самое слабое направление и отчаянно рассчитывать на боевую удачу. Глава 5. Фаустшлаг. 15 февраля 1918 года. «Не думаю», — покачал головой Аркадий. «Тогда чего медлит?» — спросил озадаченный капитан Удальский. «Да черт их разберет», — пожал плечами Немиров. «Может, не видит в нас большой проблемы. Может, потеряли уверенность в своих силах и теперь не знают, что делать. Последнее, вряд ли». «Да, вряд ли, товарищ подполковник», — согласился капитан Воронов. «Во всяком случае, мы выглядим слишком подозрительно», — произнес Аркадий. «Пехотные полки, стоящие на станции без прикрытия, это всегда подозрительно. А кавалерия, стоящая прямо за ними, это еще более подозрительно. Броневики, в первый же день, были замаскированы в деревне, в сараях, в стогах сена и в ближайшем лесу. Немецкие аэропланы, летавшие на разведку, не должны были обнаружить ничего подозрительного, но это-то и было для них самым подозрительным. Союзная авиация подтвердила, что противник концентрирует силы на занимаемой станции, причем, преимущественно, прибывают грузы. Это значит, что сейчас у немцев идет подготовка к наступлению, несмотря на то, что оно не является секретом. Наверное, они думают, что мы ничего не сможем сделать и прислали сюда все, что у нас есть, подумал Немиров. У них, наверняка, сложилось впечатление, что с нашей армией все кончено и ждать больше нечего, пора брать свое. «А оборону мы занимать не будем?» — спросил Удальский. «Не будем», — покачал головой Аркадий. Мы успеваем реализовать нашу операцию, поэтому пусть этим занимается семья дивизия. На случай провала операции была предусмотрена оборона станции, чтобы замедлить немецкое наступление до прибытия сил с юго-западного фронта. Для этого уже вырыты окопы и установлены пулеметы. Артиллерия только подъезжает, но немцы, так и так, не успевают ударить раньше ее прибытия. Самая ключевая особенность этой местности – это междуречье Днестра и Прута. В самом узком месте фронт имеет ширину 20 километров, причем именно там стоит семья дивизия. «Дождемся только, пока кавалеристы доедут», – произнес Аркадий и посмотрел вдаль. 19 февраля 1918 года. «Все, по машинам», – приказал Аркадий. «Немцы, наконец-то, все взвесили, оценили, обдумали и решились наступать». Сухопутная разведка прислала сообщение, что вражеские войска строятся в наступательный боевой порядок. До позиции механизированного полка немцам пешком идти почти сутки, потому что 30 километров, но скоро они будут удивлены. Джеффри Немиров загудел и тронулся. Двигатель почти не слышно, так как броня все перекрывает, но вот вибрации ощущались полноценно. Ну и запах выхлопа, естественно, легко проник в боевое отделение. Выхлопная труба сконструирована не очень удачно. В исходной модели она расположена за кабиной водителя, ведь за водителем должен быть только груз, но на Путиловском заводе выхлопную трубу, согласно чертежу Немирова, слегка удлинили и оттянули назад. Увы, он неправильно рассчитал возможную степень задымления, поэтому дым проникает через все щели, и пока они не поедут, внутри будет вонять. Броневики, согласно плану, выстроились в автоколонну и поехали по заранее расчищенной от снега дороге. Джеффри Немиров и Фиат Ижорский показывают неплохую проходимость на пересеченной местности, но вот Гарфорд Путилов, увы, может застрять где угодно и как угодно. Шины каждого броневика обвесили цепями, чтобы повысить проходимость, но Гарфорду Путилову это помогло не сильно. В итоге они, если хотят остаться с полноценной артиллерийской поддержкой, должны ехать по хоть какой-то дороге. «Откуда ты, товарищ Фельдфебель?» – спросил Аркадий у второго номера. «Из-под Иркутска, товарищ подполковник», – ответил Фельдфебель Степан Ингерт. «Вот, кстати, раз ты из-под Иркутска», – произнес Аркадий. «У вас китайцев там много живет?» «Много», – ответил Ингерт. «В полях пашут и по тайге шастают, соболя бьют. Народ работящий, но не любит их у нас. То, что работящие, это известное дело», – кивнул Аркадий. «Прямо много их, да хватает, товарищ подполковник», — ответил Фельдфебель. «А что у вас с ними за дела?» «Да нет никаких дел», — отмахнулся Аркадий. «Просто интересно. Ну, расскажи, как жил до войны, и что будешь делать, как война закончится?» «Как все, товарищ подполковник», — пожал плечами Степан. «Землю пахал, батьке помогал, а потом призвали в 11 году. А что буду делать? В Красной армии останусь. Домой вообще не тянет?» — поинтересовался Немиров. «Никак нет, товарищ подполковник», — ответил второй номер. «Батька помер давно, как писали родичи, а мамка еще раньше померла. Две сестры есть, Светлана и Мария, но они замужем давно, считай, чужие мне. Нет там у меня никого, чтобы было к кому возвращаться. И таких среди солдат немало. Крестьяне живут мало, изнурительная пахота их быстро убивает, поэтому не каждый может похвастаться, что родители живы и ждут его с фронта». «А чего ты не женился?» — спросил Аркадий. «Да когда?» — усмехнулся Ингерт. «Служба не располагает, товарищ подполковник». «Это да», — вздохнул Немиров. «Расчищенная часть дороги закончилась, а это значит, что они проехали уже 12 километров. Двигались они со скоростью 16 километров в час, то есть почти на пределе Гарфордов Путиловых. Это ключевой момент всей операции – скорость движения. Конница, в оптимальных условиях, может перемещаться со скоростью в 6-7 км в час, что лишь на 1-2 км в час больше, чем перемещается человек на своих двоих. И то, движение должно быть не более 7-8 часов, с короткими привалами. Можно, конечно, разогнаться и до 8-10 км в час, но ценой этому будет снижение боеспособности кавалерии на конечном отрезке пути. Кого-то может озадачить, а чего это до сих пор применяется кавалерия, если скорость ее отличается от пехоты на какую-то жалкую пару километров в час. А вот в этой жалкой паре километров в час все и заключено. При наступлении важен каждый километр. И если за час разница будет несущественной, то вот за 8-часовой переход пехота пройдет, в оптимальных условиях, 40 километров, а кавалерия пройдет 48 или вообще 56 километров. Разница – 16 километров. Броневики же могут ехать со скоростью самого медленного из них, а это, в случае с механизированным корпусом, 16 км в час, до полного исчерпания топлива. Надо ехать 10 часов, будут ехать 10. В оптимальных условиях грузовики могут ехать без остановок на привалы, что, если все ограничивается 8 часами, будет означать примерно 128 км пути. Сегодня весь мир поймет одну простую истину – война изменилась, подумал Аркадий. 2 часа пути спустя были встречены передовые дозоры австро-венгерских войск. Сразу же, без прелюдий, заработали пулеметы и пушки. Всадники были одеты в форму цвета Гехтграу, что и выдавало в них австро-венгерские войска, но каждый из них носил немецкий штальхельм. Броневики остановились и начали срезать ошеломленных всадников короткими очередями. Аркадий тоже не отставал от подчиненных и безэмоционально убивал гусар, отчаянно пытающихся сбежать. «Меньше минуты, все лежат, перестроиться в боевой порядок», — приказал Аркадий. Передовой дозор он умышленно не выставлял, хоть и мог легко. Замысел был в том, чтобы противник не был предупрежден о приближении механизированного полка самим фактом наличия дозора. 112 машин развернулись в наступательный боевой порядок. «Вперед!» — скомандовал Немиров, сигнальщик. Из командирского броневика высунулась рука с красным флажком. Теперь путь был по пересеченной местности, поэтому ехать пришлось медленно, но это и не было сильно важно. Важнее — охватить большую площадь фронта, чтобы обеспечить достаточно широкий прорыв. Медленно, с дискомфортом, они поехали по заснеженной пашне. Вдалеке была видна уже заброшенная житница. Местные жители, когда запахло нешуточными боевыми действиями, оперативно скрылись в прилегающих лесах. Маленькое поселение, что осталось позади, тоже было заброшено. Признаков противника там не было, поэтому механизированный полк проигнорировал эту деревню. Наконец, когда они проехали еще 6 километров, появились признаки противника. «Стой!» — приказал Аркадий. «Огонь!» Сразу же, после остановки, загрохотали пулеметы, а затем к ним присоединились артиллерийские орудия. Противник двигался в наступательном боевом порядке, потому что уже знал, что враг близко. Судя по штандартам и форме, это австро-венгерские войска, которым оказали честь первыми прорываться к Окнице. Это начальная фаза наступления, можно сказать, что ключевая, поэтому Немиров удивился, что немцы доверили ее традиционно более слабым союзникам. Впрочем, разницы не было, к тому, что выкинул механизированный полк, не готов никто. Где-то, далеко позади, форсированным маршем движется один яконная армия, возглавляемая генералом Брусиловым. Задача у них сложная, на дворе зима и путь не близкий. Но ко второй фазе операции «Пролетарская инвектива» им успеть просто надо. Сам по себе механизированный полк может только пробить оборону, а развитие наступления лежит на конармии. Не успеет конармия, немцы быстро заткнут брешь и постараются добить полк. Вражеские войска, столкнувшиеся, неожиданно для себя, с бронированной волной, растерялись. Жизнь их к такому не готовила, поэтому на руках у них не было ничего противотанкового. Вообще, ни у кого сейчас нет ничего противотанкового. Австрийские солдаты залегли в снегу, но их было слишком хорошо видно, чтобы это могло что-то изменить. Безнаказанный расстрел из пулеметов и пушек длился лишь несколько минут, после чего войска противника дрогнули и бросились в беспорядочное бегство. Единственное, на что это повлияло, характер пулевых ранений. Теперь пули летели в спины. Какой-то храбрый кавалерист повел свое подразделение на левый фланг, чтобы хотя бы попробовать сблизиться с противником, но порыв был отсечен пулеметами Гарфордов Путиловых. На этих пулеметно-артиллерийских броневиках было аж по 3 пулемета системы «Максима». «Вперед на самом малом», — приказал Аркадий. В их сторону начала стрелять вражеская полевая артиллерия, но по движущимся целям сейчас стреляют не очень умело, поэтому огонь был малопродуктивным. Нужна концентрация, чтобы заработала статистика, но ничего такого вражеские артиллерийские офицеры организовать не смогли. А может, они даже не знают, что так вообще можно и нужно. Попутно Аркадий пострелял по отступающим солдатам противника, но эффективность этого была крайне низка, стабилизации у пулемета нет. Он быстро прекратил напрасное расходование боеприпасов. Можно сказать, что оборона уже пробита, враг бежит, сопротивление почти не оказывает, поэтому ничего не мешает продолжать движение. Теперь осталось лишь добраться до артиллерии и прикончить ее. Направление уже определено, поэтому командиры взводов должны заняться распределением целей. Броневики начали разъезжаться, чтобы снизить эффективность без того не особо эффективного артобстрела. Артиллерия противника, спешно развернутая из походного положения, была застигнута врасплох и расстреляна из пулеметов. Расчеты, в большинстве своем, предпочитали бежать. Только вот меньшинство решило дать бой, и броневик Фридрих Энгельс, которым командовал подпоручик Вениамин Буре, получил прямое попадание из 80-миллиметровой полевой пушки. Он ехал справа от броневика Немирова, поэтому Аркадий среагировал на угрозу длинной очередью. Расчет пушки был уничтожен, после чего механик-водитель начал противоартиллерийский маневр, то есть свернул влево и начал ехать по диагонали в отношении противостоящей батареи. Современные орудийные лафеты не предназначены для быстрого поворота, поэтому, чтобы озадачить артиллеристов физической работой, достаточно просто проехать чуть в сторону. С флангов к батареям подтянулись фиаты и жорские, реализующие свое преимущество в скорости, расчеты быстро уничтожались интенсивным пулеметным огнем. Победа над артиллерией ознаменовалась прекращением орудийных выстрелов. Командирской башенки, к сожалению или к счастью, еще не изобрели, поэтому Аркадий приоткрыл люк и огляделся. Вокруг трупы австро-венгерских солдат, лошади лежат, поваленные безжалостными пулями, валяются ящики со снарядами, а на все это медленно падает снег. Броневик, рыкнув двигателем, поехал дальше, а Аркадий закрыл люк. «Не верится, товарищ подполковник», — произнес фельдфебель Лингерт, глядя на происходящее в амбразуру. «Амбразуры сделаны для наблюдения за окружающим миром, а не для стрельбы из них. То ли еще будет», — усмехнулся Аркадий. Броневик нещадно скрипел, по причине того, что ехал сейчас по пересеченной местности, подвеска несовершенна, броня на этом грузовике, если по существу, вообще ни к селу, ни к городу, поэтому чувствовалось, что на этом они долго не поездят. Немиров рассчитывал, что броневики поучаствуют максимум в 5 наступлениях, после чего их придется отправлять на Путиловский, на капремонт. Да и капремонт, это дело такое. Материальной базы для ремонта грузовиков Джеффри Кват в России нет, поэтому капитально ремонтировать их нечем и некому. Поэтому Аркадий и заложил изначально каннибализм, в ходе которого будут разобраны незадействованные грузовики. Несомненно, скоро грузовики начнут ломаться, по разным причинам, но точно не в это наступление. В этот раз был осуществлен тщательный техосмотр, который выявил все неисправности, которые точно бы поставили грузовики и броневики, если что-то и будет ломаться, то только по боевым причинам. Когда стало ясно, что австро-венгерская армия больше не участвует в этом бою, Аркадий выбрался из броневика. Лишние орудия, не лишние, пусть даже австро-венгерские. Подъехали грузовики с солдатами, топливом и боеприпасами. «Пополнить боекомплект и топливо, живее», — скомандовал Аркадий. «Останавливаться никак нельзя, ведь враг наступает и накала снижать никак нельзя. По плану Немирова, они должны перебить еще несколько наступающих полков, после чего дать крюк и догнать кого-нибудь на левом фланге. Проверьте, что там у Энгельса», — дал Аркадий еще один приказ, выживших в санитарный грузовик. Санитары проверили оставшийся позади броневик и удостоверились, что никто не выжил. Водители второй номер погибли на месте, а командир истек кровью. С броневика сняли пулемет и извлекли двигатель. Больше, к легкому удивлению Немирова, потерь не было. Спустя час они тронулись в путь. Противник обнаружился очень близко, в полукилометре. Он уже развернул артиллерию, но обстрел, как и в прошлый раз, не приносил результата. Реальный шанс подбить броневик есть только при выстреле прямой наводкой, прецедент теперь есть. Снаряды рвались и рыхлили снег, а броневики наступали. Пехота противника сразу же залегла и открыла огонь, но это было, буквально, гиблым делом. Зарокотали пулеметы, загремели пушки, прошло минут 7 и противник вновь бежит. Не понимают еще они, что против такой концентрации пулеметно-пушечных броневиков нужны какие-то другие решения. Австро-венгерская пехота оказалась на положении немцев при Сомме. Враг упорно наступает, а что делать, непонятно. От пулемета исходил густой пар, а канистра под ногами постепенно опустошалась. Вот о воде он не подумал. Механизированный полк устремился вперед. Грузовики с солдатами и припасами еще не задействовались, но Аркадий был уверен, что время для этого придет, не могут немцы не отреагировать. Полковая артиллерия противника была захвачена, а в процессе уничтожено примерно 5 конных рот подкрепления, прибывшего для защиты самого ценного. На этот раз австрияки действовали оперативнее, но это уже не могло помочь. Немиров был уверен, что ушедшие вперед дивизии полки сейчас развернулись назад, чтобы догнать их и убить, но этого он и добивается, пусть тратит силы. Маневр поворота на левый фланг позволил застигнуть противника в походном строю. Безалаберность или неожиданность, это уже не важно. Кровавая мясорубка, это можно было охарактеризовать только так. Австро-венгерские солдаты не успели даже начать разбегаться, как по ним начали работать пулеметы и пушки. Некоторые, самые сообразительные, начали бросать оружие и поднимать руки вверх. Ударники, высадившиеся из Джеффри Немировых, начали компоновать пленных в более удобные группы. Вышло много народу, не менее пары тысяч. Всю эту ораву нужно будет как-то и куда-то везти, а потом кормить. Подъехали грузовики, но никакой перезарядки Аркадий не позволил, вместо этого приказав ударникам вернуться по машинам, а пленных передать под охрану специальным ротам. Вражеские винтовки и артиллерию пришлось оставить лежать в снегу, сейчас нет времени на сбор трофеев. Советские броневики умчались дальше. Наверное, если смотреть на них со стороны, они напоминают автоколонну из какого-нибудь безумного Макса. Таким спешным передвижением они застали противника врасплох и захватили еще 2 полка, а затем направились обратно, в сторону Новоселицы, где уже должны начать собираться силы противника. Междуречье слишком узкое для особо хитрых маневров, поэтому Аркадий действовал практически в лоб, уповая на то, что тут никто не сталкивался ни с чем подобным.